а ищет с помощью оружия в ночном городе долларовые банкноты, как писал полицейский хроникер. По свидетельству журнала US News and World Report, в целом сегодня на руках в Соединенных Штатах Америки находится 120 миллионов единиц огнестрельного оружия. Оружие продается в американских городах как обычный ходовой товар. В Соединенных Штатах насчитывается 177 тысяч торговых точек, только имеющих специальные разрешения для продажи пистолетов и винтовок всех калибров. Есть специализированные магазины и просто лотки на станциях техобслуживания, есть оружейные лавки в сельских районах. Чтобы приобрести пистолет, покупатель обязан лишь сообщить, что не совершал уголовных преступлений и психически здоров. Как правило, его прошлое никто не проверяет. Только в 22 из 50 американских штатов установлено правило 48 часов проверить покупателя. Но, как признает сама полиция, у нее не хватает людей и средств провести соответствующие выяснения. Когда в Соединенных Штатах Америки зашумели о деле звезды рок-н-ролла Джона Леннона, которого застрелил Марк Чемпен, выяснилось, убийца лечился в психиатрической больнице, но легко приобрел пистолет на Гавайях. Преступники спокойно отправляются из штата, где ограничена продажа оружия, в другой, со свободными правилами. И в Вашингтоне, согласно свидетельствам агентов федерального правительства, по крайней мере половина пистолетов, применяемых при совершении преступлений, была приобретена в соседних Мэриленде и Вирджинии. Такая свобода оружия способствует, конечно, росту преступности в Соединенных Штатах Америки. Но ее главные корни надо искать глубже, в самой системе американского государства. Преступность — социальная проблема Соединенных Штатов Америки. А этого не хотят признавать исследования упомянутых мозговых трестов. Они составляют психологический портрет преступника, а следует анализировать его социальный облик. Убийцу часто представляют маньяком или умалишенным, которых, естественно, немало в Соединенных Штатах Америки. Недавно один из них в Лос-Анджелесе открыл огонь из снайперской винтовки по детям, выходившим из школы. Но, как правило, преступления в стране совершаются теми, кто попал на дно жизни, лишился работы, был выброшен за борт корабля равных возможностей. В стране, где пропагандируется власть силы, вседозволенности, американской исключительности, есть еще один облик преступника. Недавно 20-летний Супермен вошел в один из домов в Вашингтоне и убил женщину так, без всяких на то причин, без вендетты или попытки ограбления. Ее 5-летняя дочь позвонила в полицию, и это потрясло всех. На телефонных аппаратах Соединенных Штатов Америки часто крупно пишутся цифры 911, номер вызова полиции. Детский глаз, который еще не знал ни букв, ни цифр, сфотографировал эти числа, и рука ребенка стала нажимать именно на кнопки 911. Полицейских насторожили звонки и непонятные слова девочки о спящей на полу маме. Они засекли номер, установили адрес и через некоторое время поймали в баре на соседней улице убийцу. Экспертиза установила, что он психически нормален. На вопрос о причинах преступления он хладнокровно ответил, что хотел проверить свою волю и силу. В газетах промелькнуло сообщение о том, что убийца принадлежал к одной из фашистствующих молодежных организаций. Пронзительно завыла сирена. Вспыхнули в сумерках два красных мигающих огня. Навстречу шла полицейская машина. Закон для водителей в этот момент остановиться, прижаться к тротуару. Так и во время движения пожарных. Если полицейский кэб или пожарный трак заденут тебя, ты же и окажешься виновным. В тот вечер в узком простенке между двумя сумрачными домами я увидел толпу людей и вышел здесь, на северо-западе Вашингтона, из машины.